«А это как раз-таки понятно», — ответил Пашу, чтобы не привлекать внимание, уверен, что этот тоннель на самом деле неплохо замаскирован и его выход находится в самом неприметном месте. Если бы не тот глайдер, то о тоннеле мы бы и не узнали. Главная защита этого склада, по моему мнению, это неизвестность. Возможно, ты прав, но я бы не рисковал вот так оставлять такую ценность», — произнес Фиск, не понимая, на что рассчитывали в нейросети, оставляя вот такую ценность. Обратно парни выбрались минут за 10, и то половину времени заняла установка подъемника вверху с мононитью для подъема. На поверхности за те полчаса, которые они находились под землей, изменилось мало что. Все также были слышны выстрелы в удалении. Периодически слышались взрывы. И это радовало, это означало, что город продолжал жить и не сдался еще зиургам. Самих зиургов было не так уж и много на самом деле. Декс считает, что Адрина оттягивает на себя все больше и больше сил зиургов, да и остальные не ждут просто так. Все быстрые резервы, по мнению Спалата, зиурги уже потратили и теперь ждут подкрепления из других систем. Но скорее всего и там дела шли у зиургов не так гладко, как они изначально рассчитывали. В связи с чем и подкрепление к местным зиургам приходит весьма редко, и они вынуждены рассчитывать на свои силы. Замаскировав по максимуму обломками дыру в потолке тоннеля, Фиск и Терн направились в сторону центральной площади. Именно там будет установка формера через полтора часа. Города в Содружестве по большей части строили по концентрической структуре. Это было сделано специально для облегчения активации защитного купола. Конечно, крупные города накрыть одним куполом не получалось, и таким образом получались круговые районы города, между которыми находились маловажные для инфраструктуры города строения. Даксбург состоял из 7 таких районов. Один в центре и остальные по внешнему кругу первого района. Центральный район считался самым дорогим, и в большинстве своем в нем располагались именно офисные строения. В связи с этим количество жителей в центральном районе было меньше, чем в других, и в связи с этим же концентрация зиургов в этом районе была минимальна. Банально, ни на кого было там нападать. Когда парни прибыли в Даксбург, им было неприятно видеть практически вымершие кварталы района. За 3 часа, которые они находились в этом районе, они встретили не больше пары десятков выживших. Точнее, обнаружили благодаря сканерам скафандров, а встретили они вообще всего 2 человека, и то только из-за того, что они не успели спрятаться. Как удалось выяснить из разговора с этими людьми, они боятся не столько зиургов, сколько бандитов. От зиургов было понятно, что ждать, а бандиты могли перед смертью долго мучить, наслаждаясь криками жертвы. И именно с бандитами парней и перепутали в начале. Военные, как оказалось, на 3-й день вторжения просто собрались и покинули город, после чего направились в сторону одного из континентальных убежищ, находящиеся всего в 100 километров от Даксбурга. После посещения тоннеля парни не встретили вообще никого. Видимо, слухи о том, что в центральном районе появились хорошо вооруженные неизвестные военные, быстро распространились во все стороны, и выжившие предпочли не рисковать. Подходя к центральной площади, парни наткнулись на баррикады, а значит, остальные члены команды время зря не теряли и занимались укреплением площади, чтобы было легче обороняться, пока формер заработает во всю мощь. «Вы уже прибыли? Что там было?» — спросил Ван, командующий работами по возведению баррикад. «Склад нейросети», — ответил Фиск. «Большой?» — спросил Ван, не отвлекаясь от раздачи команд по тактической сети отряда. «Там только нейросетей карпов на 200 минимум. Мы решили просто прикрыть и сделать вид, что нас там не было», — произнес Эбенезер. «Кажется, я начинаю понимать, почему так о Даксбурге переживал наш ушастый лорд», — произнес Ван, нахмурившись. «Под шумок очистить склад и потом после деоккупации толкнуть нейросети на черном рынке. Пусть не за полную стоимость, но за половину точно можно. Надо будет сообщить Диксу. Сами молчите, за такие деньги нас всех могут на ноль умножить». «Я это прекрасно понимаю», — ответил Фиск. «Даже думаю, зря лез туда». «Не зря, мы хотя бы теперь знаем, из-за чего граф просил зачистить этот город. Как же, человеческие друзья у графа, кому скажешь, смеяться будут», — произнес с сарказмом Ван. «Ладно, хватит прохлаждаться, вы последние закончили разведку, присоединяйтесь к работе. На вас 4-й сектор, планы постройки я сейчас скину». «Приняли», — ответили Фиск и Пашу. «А теперь за работу», — произнес Ван. В целом работа была несложная, надо было из обломков строений собрать различные препятствия на пути из улиц в центр площади. Они должны будут разделять поток зиургов, если тех станет слишком много, и не давать им собираться в большие группы. С телекинезом было бы гораздо проще собирать своеобразные волнорезы, но пришлось его исключить, но и так любой человек в скафандре мог с легкостью поднимать грузы в 1,5-2 тонны. Пашу же жалел, что у него нет доспеха. В них он был гораздо сильнее, и даже 10 тонн не было пределом тогда для него. Когда через 1,5 часа парни подошли в центр площади, остальные члены отряда закончили свою работу и занимали места, откуда будет удобнее всего вести огонь во всех направлениях. По приказу Вана Фиск с Пашу также заняли огневые точки. Со своих позиций они вдвоем перекрывали сектор стрельбы в 270 градусов. Сделав пару пристрелочных выстрелов, парни замерли в ожидании. Через 10 минут из ниоткуда появился Декс. Фиск сразу почувствовал действие формера, который находился со Спалотом. Не обращая внимания на остальных, их командир занял выделенную для него позицию. Все оставалось ждать. Первые зюрги появились лишь минут через 10, и их было откровенно мало. Не больше пары десятков. Причем было видно, что они идут в центр против своей воли. Они словно делали 2 шага вперед и 1 назад. Видимо, даже среди обычных зюргов разошлись слухи. Они ведь не были тупыми животными, в отличие от обычных архов. Они были вполне самостоятельными, разумными. Другое дело, что уровень их интеллекта был не самым высоким. Когда в Илуре Фиск отходил от истощения, Декс провел пару тестов над зюргами. Выходило, что индекс интеллекта у обычного членника был в районе 70 единиц, а вот белые были гораздо разумнее, и тесты оценили уровень их индекса интеллекта около 110. Сейчас же им, по сути, им передали приказ совершить самоубийство, и не выполнить его они не могли. Не будь зюрги виновными в миллионах смертей, и Фиск даже пожалел бы их, а так лишь тихо радовался, что их уничтожение не займет много труда. В течение следующего часа к центру стали подтягиваться зюрги из других районов Дагсбурга, но все это было бесполезно. К тому моменту обычные зюрги сдыхали едва ли не моментально от воздействия формера, а белые, к удивлению всех, так и не появились. Да что там белые, даже атака с воздуха была организована всего одним звеном глайдеров, которое Декс уничтожил телекинезом. А единственный средний носитель после начала боя и вовсе просто поднялся в воздух и направился к орбите планеты, выпустив с пару десятков ракет, которые перехватили лазерные противоракетные комплексы, установленные Ваном заранее. И это все, удивился Фиск, когда уже в течение 10 минут на прицеле не появилось ни одного противника. Наверное, но как-то слишком просто это получилось, произнес Пашу. В эту же секунду на общеотрядном канале связи начал говорить Декс. Дружно берем плазменные резаки, переводим в расфокусированный режим и выжигаем трупы. Нам не нужны инопланетные гниющие трупы. Ван, со мной к административному бункеру. Посмотрим, кто из власти выжил. Командир, Малый с пацаном нашли большой склад нейросети. Есть подозрение, что там региональный годовой запас нейросетей, произнес Ван. Хреново, все данные мне, и молчим о находке. Думаю, из городского совета тоже мало кто знает об этом складе. Нахмурился Декс, все это выглядит очень подозрительно. Есть такое. По подсчетам Малого, там минимум на 200 корпов нейросетей, добавил Ван. Надо будет после возвращения серьезно поговорить со старым другом. Недовольно произнес Декс, он явно пытается нашими руками свои дела делать. Мне это очень не нравится. Что делать будем? Спросил Ван. Значит так, быстро зачищаем трупы на площади. Остальным пусть местные занимаются. Мне придется остаться как минимум на сутки, чтобы формер вышел на максимальный режим работы. Но вам ждать не стоит. Все равно в руки взять формер сможет лишь псион в 3 и выше. А таких, насколько я знаю, вокруг нет. Командир, мы не оставим вас одного, произнес Ван. Ты прав, это плохая идея, задумался Спалот. Вот что, зачищаем трупы и вы уходите. Тут он поднял руку, чтобы остановить уже хотевших возмутиться парней. Уходите и скрытно возвращаетесь, но не светитесь ни перед кем. У вас хватит умений для этого. Со мной останется Фиск, в случае чего нам будет проще спастись. Принято, не очень довольно ответил Ван. Фиск же гадал, что такого придумал Декс, но в голову никаких идей не приходило, а потому он сосредоточился на уничтожении трупов. Благо, что в этот раз их было немного, всего около 300. А ведь при повторной зачистке Илура было больше 10 000 трупов. Пришлось даже на синтезаторе создавать горючую смесь, которая быстро сжигала плоть зюргов. Сейчас же должно было хватить для зачистки площади и обычных расфокусированных плазменных резаков. Через 3 часа работы были завершены, и парни начали грузиться в десантный бот, за штурвалом которого была Джуви. А вот Фиск направился в сторону административного здания. Оно, к удивлению парня, было практически неповрежденным. Ну что такое несколько десятков дыр в стенах, если многие другие строения и вовсе были превращены в полные развалины? А вот это юное дарование, о котором я вам рассказывал, мой протеже, Эбенезер Фиск, произнес Декс полному мужчине, когда к ним подошел Фиск. Фиск, это господин Нейраду, он глава городского совета и исполняющий обязанности мэра. Думаю, он вскоре станет и полноценным мэром. Приятно познакомиться, произнес Фиск, не понимая, с чего бы это сполоту представлять Фиска. Мне тоже, я рад, что в столь юном возрасте вы понимаете необходимость защиты Родины. Если будет желание, после войны свяжитесь со мной, думаю, должность главы отдела по работе с подрастающим поколением вам подойдет замечательно. Эй, так нечестно, нечего переманивать перспективные кадры, наигранно возмутился Декс. Я первый его заприметил, и я надеюсь, он станет в скором времени лучшим пилотом сектора, а то и всего Минметара. Друг мой, думаю, сейчас рано спорить. Но я уверен, юный Эбенезер к концу войны поймет все прелести спокойной жизни в безопасном городе без опасений погибнуть каждую секунду, произнес глава городского совета Дагсбурга. Ты прав, сейчас рано спорить, согласился Декс. Приглашаю вас на завтрашний праздник, посвященный окончанию оккупации нашего славного города. Отказ не принимается, вы оба почетные гости. А где ваши товарищи? Спросил Нейраду, кивнув на пустую площадь. Наш второй отряд запросил помощь. Недалеко от Тритауна высадился новый десант членников. Надо помочь парням, соврал Декс. Жаль, наши дамы, видевшие вашу работу через камеры, были бы рады лично познакомиться с такими смелыми мужчинами. Усмехнулся Нейраду. Что же, жду вас обоих завтра на празднике. Он пройдет во дворце, наши инженеры-строители уже направили дроидов на ремонт банкетного зала. Стоило Нейраду отойти в сторону, и улыбка Декса исчезла с его лица. Эбенезер и до этого понял, что все, что только что произошло, было ничем иным, как игрой. Но причины были неясны. Вернувшись к форме, Руспалат создал псионическую технику, которая препятствует любым известным видам прослушки с палатом. Только после этого Декс расслабился и начал говорить. «Не можешь понять, для чего это все?» – спросил Декс у парня. «Ты прав, не могу понять», – ответил Фиск. «Думаю, ты понимаешь, что создание связи – это не настоящая причина». Увидев кивок, Спалат продолжил. «Там в бункере я встретил пятерку человеческих женщин с ментальной защитой такого уровня, что даже я не смог к ним проникнуть в голову, ни твоим способом, ни своим. Одну из них я опознал как регионального исполнительного директора нейросети Мезида Карстен. И предвидя твой вопрос, да, она из семьи основателей планеты. Такая защита на ее сознании в целом понятна, как-никак у нее под контролем отделение корпорации с ежегодным оборотом более 20 триллионов кредитов. Но вот остальные, жена Нейраду, официально домохозяйка, да и сам Нейраду ее такой считает. Потом владелица сети салонов красоты Дагсбурга. Далее любовница директора перерабатывающего завода Дагсбурга. Ну и как Ринна Тартени, совершеннолетняя дочь прошлого мэра. Защита сознания Карстен объясняется ее должностью. Но остальные, дорого подобная защита стоит, она бесценна, ее ставят лишь аграфы и очень ограниченному количеству людей. Для установки нужен псион не слабее А3. И как ты понимаешь, я не могу понять, почему у этих женщин стоит такая защита. Учитывая интерес Родриэля, склад нейросети, все это вызывает подозрения. Завтра на банкете я смогу сконцентрироваться на взломе защиты. Твоя же задача будет просто контролировать окружающих в поисках опасности для нас, произнес Декс. Я хочу понять, во что нас ввязал Родриэль, а просто уйти мы не можем? Спросил Фиск, понимая, что лучше не оставлять за спиной разные тайны. Декс лишь покачал отрицательно головой в ответ. На этом их разговор закончился, и Декс с Фиском решили заняться помощью выжившим. Разбором завалов, уничтожением трупов зиургов. Лишь когда солнце село за горизонт, Декс принял решение закончить с работой на сегодня и отправиться отдыхать. Далеко от формы Распалат решил не уходить. Достав из разгромленного магазина спорттоваров самонадувную палатку, Декс установил ее прямо рядом с формером. В ней Фиск с Дексом и устроились на ночь, хотя было и заманчивое предложение переночевать в бункере, но уж очень настойчиво зазывала их одна из подозреваемых, владелица сети салонов красоты. Внешне казалось, что она хочет соблазнить Декса, но вот эмоции, идущие от нее, были какими-то странными. Их даже Декс не смог расшифровать из-за установленной защиты. «Декс, я больше не могу, меня уже блевать тянет от этого всего», – пожаловался Фиск своему. «А собственно кому? Командиру? Товарищу?» «Наставнику, наверное, все же все вместе». Окинув еще раз зал с танцующими парочками, Бенезер опустошил уже третий бокал с довольно вкусным вином, после чего откинулся на своем кресле, напоминающем трон, и прикрыл глаза. Видеть эти холеные рожи денежных мешков, которые ничего не делали для освобождения своего города Фиску, было неприятно. Они просидели все время в своих частных бункерах и лишь сутки назад, после того, как они установили формер, повылазили и сразу начали раздавать разные приказы. «Терпи, ты ведь и сам правитель. Должен понимать, что вот такие мероприятия нужны. Они укрепляют дух, ну и позволяют заводить полезные знакомства. А ты считай это тренировкой силы воли». По телепатической связи ответил Декс. Сам он в это время танцевал с дочерью бывшего мэра Даксбура. Сам мэр погиб еще в первый день атаки, и судя по фонтанирующим эмоциям от нее, Декса ждет сегодня веселенькая ночка. Но этого Декс и добивался. К сожалению, сходу обойти защиту сознания не получилось. И даже сейчас, находясь вблизи Спалок, терпел неудачу за неудачей. Ему требовалось, чтобы владелица защиты хоть на короткое время перестала быть в сознании. Да и Фиску уже намекали дамочки с не самым тяжелым поведением, и это при том, что парень выглядит лет на 15 всего, и то с большой натяжкой. Парню тут было все противно, он и в прошлой жизни не любил подобные мероприятия, а в этой нелюбовь еще и усилилась. Стоит перестать контролировать эмпатию, и сразу же Фиск начинал ощущать, что чувствуют эти лживые люди. «Знаю, но меня давит моя новая жизнь. Новый я к этому не привычен, да и старый я всего пару раз в подобном участвовал», — произнес Фиск. «Ладно, продолжай тут соблазнять девочек. Надеюсь, ты сможешь побыстрее обойти эту непонятную защиту. Я пойду прогуляюсь». Покинув банкетный зал, в котором сейчас проводилось празднование освобождения города, Фиск направился в сторону парка рядом с мэрией, в которой собственно все и происходило. Кивнув понимающим его настроение солдатам на входе, настоящим освободителем города, а не тем, которые собрались со своими хозяевами в зале, Эбенезер углубился в парк к чудом уцелевшим деревьям. Из городского сегмента Голосити, который запустили за пару часов до начала балла, парень знал, что в этом парке были инопланетные растения, завезенные еще основателем города. И действительно, дерево с оранжевой корой смотрелось на фоне фиолетовых и зеленых деревьев весьма чужеродно. Это дерево было украдено по легенде на планете Апрайсис, но сколько в этом правды, парень не знал. Подойдя к дереву, Фиск положил руку на его кору, а в следующее мгновение парень почувствовал смертельную опасность со всех сторон. Еще 3 недели назад, до пробуждения памяти прошлой жизни, он бы растерялся, но рефлексы Лехи не подвели, и он активировал индивидуальный щит, который ему выдал Декс, так как в скафандре на банкет приходить было запрещено. Мгновением позже небо поменялось с землей, а парень почувствовал сильную боль, несмотря на то, что щит вроде бы устоял. Вот только понять, что происходит с ним, он уже не успел. Организм просто отправил сознание парня в спасительное небытие. Глава 7. Боль была невыносимая, было ощущение, что каждая клеточка организма болит. Сколько раз он терял сознание от боли, Фиск даже не пытался подсчитать. Он лишь надеялся, что его собственная усиленная регенерация и нейросеть смогут справиться с повреждениями организма, и вскоре он не будет терять сознание от болевых ощущений. Будь он обычным человеком, то уже гарантированно сошел бы с ума от боли. Немного поразмыслив над этой мыслью, Фиск признал, что будь он обычным человеком, он бы уже был мертв. Стоило просто взглянуть на показания нейросети, утверждающие о 26 внутренних кровотечений, с которыми пытались справиться наниты, и становилось понятно, что выжил он лишь благодаря случайности. Не выйдя он отдохнуть от лживых морд в банкетном зале в парке, он бы уже был мертв. До того, как потерять сознание, Эбенезер все же успел зафиксировать в памяти, откуда шла ударная волна. До того момента, как Фиск сможет двигаться по расчетам нейросети, должно пройти не меньше часа. За это время наниты совместно с регенерацией закроют самые опасные внутренние повреждения организма. Непонятно было Фиску, почему у него были такие сильные болевые ощущения, ведь согласно показаниям той же нейросети, хоть травмы и были весьма серьезны, но они не должны были привести к таким болевым ощущениям, у него ведь весьма повышенный болевой порог. Но боль была, к сожалению, без обследования в медицинской капсуле выяснить причину столь сильных болевых ощущений парень не сможет, а потому Фиск принял решение отложить этот вопрос на потом. Его куда больше интересовал другой вопрос: что вообще произошло, и какого ха их взорвали? Если размышлять логически, то вполне возможно, что целью теракта, а то, что это теракт, Фиск не сомневался, были не Декс и Фиск, а местная элита. Не стоило забывать, что с ними в одном зале находилась Мезида Карстен, член семьи основателей. Мало того, она была не простым человеком, она была исполнительным директором подразделения нейросети Карстена. Учитывая, что в городе располагался склад с нейросетями более чем на 200 корпов, то взрыв уже не был чем-то невероятным. У Фиска сразу начали мелькать мысли, что тот, кто захотел завладеть нейросетями, решил избавиться от тех, кто знал о их наличии вообще. Эбенезер не верил в то, что о складе знало много людей, скорее всего на всю планету таких можно было пересчитать по пальцам одной руки. По мнению парня, Декс и он попали под раздачу, просто оказавшись не там, где надо. Но в эту теорию не вписывалось то, насколько настойчиво приглашали их на этот банкет. Очень уж Нейраду настаивал на том, чтобы они были на мероприятии, и отдельно попросил не пугать местную богему боевыми скафандрами. Это было очень подозрительно. Просматривая записи последних 10 минут, сделанные при помощи нейросети просто по привычке, которую ему привил Декс, Фиск смог заметить странность. За несколько минут до его ухода из зала его покинули еще несколько человек. Тогда он на это не обратил никакого внимания, но сейчас ему только и оставалось, что пытаться разобраться в произошедшем. Вот и получалось, что три женщины покинули зал всего на пару минут раньше него. И самое странное было в том, что они были из числа тех самых, о которых говорил Декс. Парелия Нейраду, жена главы городского совета, по мнению Декса она была кем угодно, но точно не обычной домохозяйкой, которой ее считал сам Нейраду. Ирцис Ролия, владелица сети салонов красоты. Для бизнеса такого уровня не требовалась почти непробиваемая защита сознания, как у нее. Да и ее установка будет стоить раз в 100 больше, чем весь ее бизнес, и это если допустить, что аграфы согласились установить ее обычному человеку. Третьей же женщиной, покинувшей зал за пару минут до того, как его покинул сам Фиск, была и вовсе официально безработная Нора Хемсворт. Неофициально она была любовницей директора перерабатывающего завода, но вновь это не тот уровень, для которого требовалась такая ментальная защита. К концу заживления самых опасных внутренних ран Фиск определился со своими дальнейшими действиями. В первую очередь надо найти Декса, а потом связаться с отрядом, который уже должен был начать их поиски. А вот после этого следовало бы проверить судьбу этих трех женщин, и если они живы, то допросить их с пристрастием. В целом Фиску повезло, что он был далеко от эпицентра, больше 100 метров. Также он находился в парке, где количество строений было минимально. Но даже так Фиск оказался погребенным под обломками дворца. За время ожидания он смог более-менее оценить препятствия, отделяющие его от внешнего мира. Это было всего несколько пластобетонных балок, армированных дюрастелью. Ему повезло, что три балки, находящиеся над ним при падении, создали полость, в которой парень и оказался. Будь иначе, и его бы не спасло то, что он псион и более выносливый человек. Его бы просто раздавило балками, которые весили каждая больше 10 тонн. Будь он в сознании, можно было бы сделать что-то при помощи своих способностей, но он ведь был в тот момент без сознания и никак помочь себе не мог. Сейчас же Фиск, недолго раздумывая, приступил к созданию прохода на поверхность. Можно было попробовать сдвинуть их телекинезом, но парень не был уверен в своих силах. Так что материя балки просто начала стекать ручейком под Фиска. Через минут 5 пространства стало достаточно для того, чтобы встать, после чего Фиск усилил натиск своей способности, и вскоре в небольшую пещеру, которая появилась благодаря действиям Фиска, ворвались первые солнечные лучи. Прежде чем выбираться наружу, Фиск решил немного отдохнуть. По какой-то причине ему было сложнее, чем обычно, оперировать псионической энергией, да и в целом он чувствовал, что ставшая псионическая техника его фирменной фишкой в прошлой жизни едва не сорвалась несколько. Что-то произошло с его способностями, но что Фиск понять не мог. Помогая себе телекинезом, Эбенезер вскоре оказался на свободе. Но стоило ему встать на ноги, как чувство опасности взревело как бешеное, и Фиск спрыгнул обратно в дыру. Оказалось, очень вовремя, в то место, в котором он только что поднялся на ноги, был расплавленный пластобетон от выстрела из явно армейского плазмомета. Сконцентрировавшись на окружающем пространстве, парень почувствовал приближение двух источников разума. Они двигались медленно, очень медленно, словно опасались чего-то. Хотя было понятно чего, те, кто в него стрелял, явно заметили, что он успел уйти из-под выстрела, и теперь опасались, что Фиск сам нападет на них. Это и собирался сделать парень. Вот только убивать их было глупо, да и тяжело до сих пор убивать людей ему было, но вот усыпить, чтобы допросить, вполне. Стоило обоим источникам разума оказаться на расстоянии 20 метров от Фиска, он атаковал их. Техника по принудительному введению в сон была исключительно медицинского направления. Микель применяла ее, чтобы усыпить пациента, который мог навредить своими действиями сам себе. К счастью, люди из мира Микель мало отличались от людей из этого мира, а потому техника усыпления сработала без накладок. Просто вот еще два человека пытаются подкрасться и в следующий момент замирают в своих скафандрах, так как засыпают. Надо было поспешить. Нейросеть вполне может разбудить их, посчитав сон атакой извне. Все-таки наниты находятся напрямую в мозгу. И этого Фиск не собирался допускать. Он хотел их допросить, а не убивать. В случае же, если они очнутся, то только убийство и останется. Выскользнув из дыры, которую он проделал, Фиск сразу вскочил на ноги, стараясь отойти как можно быстрее от нее, но все же легкие ожоги открытых участков тела от жара, идущего от расплавленного бетона, он получил. Наниты вместе с регенерацией сразу начали устранять их. По расчетам нейросети, через 10 минут кожа вновь будет как новенькая. Но на это парень не обращал внимания. Вместо этого он подскочил сначала к одному солдату в скафандре со знаками различия городского отделения внутренних войск. Подхватив его телекинезом, он побежал ко второму стоящему с другой стороны от дыры. Подхватив и его телекинезом, Фиск от натуги едва потом не покрылся, а ведь раньше тонну он мог с легкостью переносить. Явно что-то произошло с его способностями во время взрыва. Стараясь не обращать внимания на быстро усиливающуюся ментальную усталость, парень активировал еще технику отвода глаз и бросился в сторону основной части обломков строения. Там можно было спрятаться среди них без опасений быть обнаруженным в любую секунду. Уложив обоих все еще спящих солдат в нишу, следом прыгнул и сам парень. Стоило сбросить телекинез, и Фиску сразу полегчало. К сожалению, разбираться сейчас со своими способностями времени у него не было. Сделав десяток глубоких вдохов для того, чтобы снять накопившуюся ментальную усталость, Бенезер приступил к тому, ради чего он их и усыплял. Сосредоточившись на разуме солдата, он протянул ментальный канал к нему. Благо, что он еще в прошлой жизни отработал подключение к человеческому сознанию на преступниках. Структура сознания неодаренных людей практически не отличается между собой, так как у солдата не было никакой ментальной защиты, да что там, у него не было даже импланта пси-защиты, то уже спустя десяток секунд Фиск оказался в подсознании парня, и оно представляло из себя какой-то домик в пригороде. Аватар солдата прямо сейчас лежал в кровати и спал. Именно так воздействует техника сна, она усыпляет именно аватар в подсознании. Положив руки на голову аватара, Фиск оказался в последних воспоминаниях солдата, откатывая их назад довольно быстро. Он добрался и до интересующего его момента. Парелия Нейраду сразу после взрыва взяла власть в городе в свои руки и объявила, что именно Фиск с Диксом и были теми, кто организовал убийство элиты города. Она также объявила, что Эбенезер и Декс оба сильные псионы, и безопаснее их убить на расстоянии, чем пытаться захватить для допроса. Так как она играла роль разбитой горем гибели мужа, то ей поверили безоговорочно. Но вот сам Фиск заметил неестественность принятия власти в лице Парелии. Он даже заподозрил о ментальном воздействии, но никаких следов, кроме своих собственных, он так и не обнаружил. Покинув подсознание солдата, Фиск взломал аптечки скафандров и углубил их сон уже за счет химии. Пришлось также вколоть комплекс препаратов против кровоизлияния в мозг и специальный штамм нанитов. Все-таки Фиску стоит больше практиковаться, вот и сейчас без травм для допрашиваемого не обошлось. Но, к счастью, кратковременное погружение в его подсознание нанесло лишь легкие травмы. Лезть ко второму в голову Фиск не собирался, и так было понятно, кто виноват в произошедшем. Стоило серьезно обдумать информацию, которую он получил из памяти солдата. Фиск, еще лежа под завалами, ожидая заживления своих травм, подозревал ушедших трех женщин из зала в произошедшем. Сейчас же появились уже первые подтверждения на этот счет. Также Фиска напрягло то, что она знает о его одаренности, а ведь Фиск специально по просьбе Дикса не использовал псионику. А значит, Парелия имела контакты с теми, кто знает о его одаренности. И тут было два варианта. В команде Дикса был предатель, что было маловероятным, все же Спалот очень сильный псион и должен был почувствовать это. Второй вариант был в том, что Парелия как-то связана с Родриэлем, и в пользу этой версии шла аграфская защита сознания у женщины. Вот только сам Родриэль не мог ее установить, он был слаб для этого, Фиск уже сейчас был сильнее его. Тогда Парелия имеет контакт с другими аграфами. В минус этой версии идет то, что по словам Дикса Родриэль не имеет контактов с другими аграфами, но он в этом на все 100% не был уверен. Еще раз прикинув все известные факты, Фиск решил заняться делом. Надо было найти Дикса. То, что он не погиб, и Бенезер был уверен на все 100%. Спалат был внеранговым псионом, а это очень, очень сильно. Он смог над собой удерживать целый космический корабль, а тут какой-то взрыв, пусть и мощный. Покинув нишу, в которой осталось спать двое солдат, Фиск направился под активным отводом глаз в сторону кратера, который остался на месте примерного расположения банкетного зала. Это еще раз говорило в пользу того, что взрыв не был случайностью, он произошел в зале. К этому времени вокруг было уже немалое количество людей, разбирающих завалы. Помимо людей тут были и строительные дроиды. Из-за этого Фиску приходилось быть вдвойне внимательней. Против органика отвод глаз работает 100%, даже через изображение. Но вот насчет эскина Фиск так уверен не был. Поэтому лучший вариант был просто не попадаться строительным дроидам на камеры. К счастью, строительные дроиды не обладали мощными сенсорными комплексами, им это было просто не нужно. Сосредоточившись на завалах, Фиск попробовал почувствовать Дикса, и это парню удалось с легкостью. На дне кратера, который был завален обломками, чувствовалось сильное псионическое излучение. Окрас этого излучения Фиску был прекрасно знаком. Для начала парень попробовал связаться со Спалатом при помощи нейросети, но не смог обнаружить сигнал нейросети Дикса поблизости. Ментальный канал, который следом попробовал создать Фиск, не смог достигнуть цели. Он натыкался на плотный кокон псионической энергии Спалата, и на этом все заканчивалось. А значит, оставалось лишь одно – лично спуститься вниз и разобрать завалы, чтобы добраться к Диксу. Благо, что солнце уже садилось за горизонт, и всего через полчаса наступит ночь. Из переговоров спасателей Фиск знал, что с наступлением тьмы они прекратят работу. Останутся лишь дроиды, вот ими и решил воспользоваться Фиск. Своими способностями с непонятным ослаблением Фиск решил лишний раз не работать. Стоило последнему рабочему покинуть зону завалов, как Фиск приступил к работе. В паре сотнях метров от бывшего дворца стоял дроид-ядро строительного комплекса, в котором собственно и находился управляющий эскин. К счастью, комплекс оказался из обычных. Четвертое поколение, хоть и произведен был в прошлом году, судя по обозначениям на корпусе. А с защитой дроида четвертого поколения справиться можно было довольно легко. При помощи своего наручного эскина Фиск создал фальшивый сертификат о сдаче тестов на использование строительных комплексов. Кроме этого, Фиск сделал себе фальшивое удостоверение техника бытовода строительных дроидов, выданное якобы в градостроительной компании Дагсбурга. Фиск еще раз поблагодарил Шарма за набор программ и шаблонов для взлома, который он подарил ему. Всего-то и надо было в паре шаблонов поменять название города, и все допуски и удостоверения были получены. А дальше Фиск просто и банально подключился к дроиду, который являлся ядром строительного комплекса, состоящего из 12 дроидов разного размера. У Искина не возникло и малейших сомнений в праве Фиска отдавать приказы. Уже через 5 минут все 12 дроидов занимались разбором завалов над местом, в котором Фиск ощущал псионическую энергию Дикса. Работа затянулась почти на час. Слишком уж много обломков дворца оказалось над Диксом. Это, кстати, говорило о том, что взрыв произошел выше банкетного зала. Скорее всего, бомба располагалась на втором, а то и третьем этаже дворца. Стоило последнему обломку стены подняться, как Фиск увидел перед собой искажение воздуха. Несложно было понять, что это было сильное телекинетическое поле, воздействующее даже на воздух, от чего и происходило искажение. Но долго оно не продержалось. Видимо, после того, как нагрузка исчезла, оно и отключилось. А вот увиденное после этого Фиску не понравилось. Кроме Дикса, в изломанном биоскафандре в виде мужчины 35 там же лежала и дочь предыдущего мэра Дагсбурга. Она также была жива, хотя правой ноги у нее было ниже колена, ее раздавило многотонным обломком стены, да и остальные конечности не обошлись без травм. Ментальное поле девушки говорило, что она находится в коме. Декс же, к удивлению Фиска, был также без сознания. Спустившись вниз, парень нащупал в кровавом месиве кнопку экстренного открытия скафандра. Кровоточащая человеческая плоть прямо на глазах Фиска стала расходиться в сторону, и вскоре перед Фиском было уже тело Спалата. И если физических травм оно практически не получило, так как все повреждения на себя принял биоскафандр, то вот в псионическом плане Фиск видел, как ментальная энергия хлещет в разные стороны через большие травмы. Что делать в таком случае надо, Фиск не знал, но однозначно надо было уходить отсюда. Повернувшись к девушке, Фиск по-быстрому осмотрел ее, после чего вколол взятые нанитные комплексы из аптечек солдат. Это повысит ее шансы на выживание, а заодно позволит ее допросить, когда та придет в себя. Подхватив оба тела телекинезом, Фиск покинул кратер, приказав дроидам завалить ее обратно. Прежде чем покинуть развалины, Фиск оставил пару закладок в искине строительного дроида. После того, как дроиды закончат заваливать место, откуда парень достал Спалата с девушкой, у него будут удалены все данные о работе, которую он делал под контролем Фиска. Покинув центральную площадь, на которой ранее находился дворец, Фиск направился к границе района. Сейчас Фиск не знал, кому можно верить, а кому нет. Вероятность того, что их предал кто-то из команды, была минимальна, но она была. Именно поэтому Фиск решил ни с кем из команды не связываться прямо сейчас. Обращаться к кому-то за помощью в городе было еще опасней, поэтому Эбенезер решил выбраться из города и дождаться, когда Спалат придет в себя. А то, что он придет в себя, Фиск был уверен. Уже за те полчаса, как он обнаружил его, выбросы псионической энергии вовне уменьшились едва ли не в два раза. К сожалению, покинуть город было не так уж и просто. Просто взрыва было очень большое количество патрулей на улицах. Было даже странно их видеть, ведь когда они устанавливали формер, военных вокруг не было, сейчас же их было сотни, если не тысячи. Эта мысль, мелькнувшая в голове Фиска, напомнила ему о том, о чем он забыл, а именно о формере. В связи с этим парень принял решение временно оставить Спалата с девушкой в каком-то пустующем доме, а самому вернуться на площадь для того, чтобы забрать формер. Оставлять его тут он точно не собирался. «И почему мне так не везет?» — впервые за несколько часов Фиск произнес в голос после того, как уложил Дикса и девчонку на кровати в пустой квартире на границе центрального района Дагсбурга. Именно девчонка и вызвала у него негодование. Судя по всему, наниты, которые он вколол ей, не справлялись полностью, да и индивидуальная нейросеть ей не помогла. Начался некроз верхних тканей организма. «Ладно, терять свидетеля я точно не хочу. Как там Микель создавала эту долбанную целительную технику?» Стоило Фиску только захотеть, как перед ним возникло воспоминание того, как он пытался изучать целительную технику. Она была гораздо сложнее того, что он изучил ранее, но выхода у Фиска не было. Сдать девушку Парелии парень не желал. Он не был уверен, что она после этого выживет, а значит, надо пробовать. К счастью, бытие псионом имеет преимущество, и одно из них — это идеальная память. Причем Фиск не помнил все в одно мгновение, но если ему требовалось что-то вспомнить, это возникало у него в памяти. К удивлению парня, воспоминания прошлой жизни были более яркие и четкие, чем воспоминания событий, которые были до той злополучной катастрофы на монорельсе. Эх, а ведь Фиск был бы рад лучше помнить родителей этого тела. Конечно, после пробуждения памяти прошлой жизни чувства к ним значительно охладели, но все равно он продолжал их считать своими родителями. Повторяя действия Микель из воспоминаний и следуя ее наставлениям, которые она передавала напрямую в сознание Лехи, Фиск смог создать нечто похожее на целительную технику уже с 40-й попытки. К удивлению парня, это заняло всего около 3 минут реального времени. Настолько глубоко он погрузился в свое сознание, что субъективное ускорение достигло 10-кратного значения. Но на этом Фиск не остановился. Для начала, следуя указаниям Микель из воспоминания, Эбенезер сконцентрировал технику на культе, оставшейся после того, как правую ногу раздавила инаниты для спасения жизни и вовсе отрезали раздавленную часть ноги. К сожалению, первая попытка оказалась неудачной, и Фиску пришлось еще потренироваться около 20 раз, прежде чем, по его ощущениям, получилось нечто похожее на то, что создавала Микель. Вторая попытка была уже удачной. Прямо на глазах заплатка из нанитов стала уменьшаться, а вот культя стала покрываться кожным покровом. Щедро вливая псионическую энергию, Фиск добился того, что отмершие ткани на поверхности раны были преобразованы в питательные вещества, которые были использованы для исцеления травмы. Конечно, таким образом ногу отрастить было нельзя, но закрыть рану вполне. Закончив с культей, которая вызывала больше всего опасений, Фиск приступил и к остальным ранам. Осторожно выровняв кости при помощи телекинеза в левой ноге, парень вновь активировал технику Микелли, и открытый перелом за несколько минут был полностью исцелен. Правда, легкий подкожный жирок у девушки к этому моменту уже полностью исчез. Было понятно, что для дальнейшего исцеления требуются питательные вещества, но остановиться сейчас парень не мог. Надо было пройтись по всем ранам, чтобы остановить некроз тканей, но лечить полностью не требовалось. Спустя час Фиск устало откинулся на стену, спиной по которой исполз на пол. Предотвращение смерти девушки заняло у него очень много сил, и ему сейчас нужен был отдых, вот только отдыхать было нельзя. Надо было отправляться за формером, да и раздобыть питание и медикаменты для себя и Дикса с девушкой. Но несмотря на понимание того, что надо делать, встать Фиск смог лишь часом позже. Спустившись на улицу, парень отправился обратно, стараясь не попадаться на глаза патрулям. Едва кто-то из них оказывался в зоне чувствительности Фиска, и парень сразу же спрятался в ближайшем здании. Да, он вновь активировал отвод глаз, но на всякий случай Эбенезер предпочитал не попадаться на глаза никому. Сейчас от него зависело выживание не только него, но и Дикса с девушкой, и рисковать не стоило. Недалеко от поворота на улицу, ведущую к площади, Фиск наткнулся на трех военных, которые, открыв забрало шлемов, курили какие-то сигареты. Приблизившись к ним, Фиск опознал запах легких наркотиков. У них в детском доме некоторые старшие парни баловались ими. Они утверждали, что привыкания нет, и предлагали Фиску, но он имел предубеждение перед наркотой, так что не пробовал. Разум в псионике чувствовался весьма размыто у этой троицы, что говорило о том, что они уже почти не воспринимали реальность. Вот эту троицу Фиск и решил ограбить. Сосредоточившись, он активировал технику сна. Она наложилась на эффект наркотиков, и солдаты попадали на месте. Фиску только и оставалось, что достать из скафандров солдат аптечки и блоки с питательной смесью. Скафандры были простенькими стражами третьего поколения, так что обойти их защиту было делом двух минут. Получив сервисный доступ к скафандрам, Фиск приказал открыть отсеки, в которых хранились аптечки и контейнеры с питательной смесью. Всего Фиску удалось добыть 3 израсходованные наполовину аптечки и запас питательной смеси на 3 суток. А ведь по стандарту должен быть недельный запас. Видимо, они уже давно находятся в скафандре. Подхватив добычу, Фиск устремился к центральной площади. Приблизившись к ней, он внимательно осмотрел ее. Через 15 минут наблюдения парень составил примерный график перемещений патруля. Получалось, что у него было около 3 минут, когда один патруль проходил в сторону развалин дворца, а второй наоборот возвращался оттуда в сторону бункера. Дождавшись, когда патруль вновь направится к развалинам, Фиск направился к месту, где должен быть Формер. Но к своему шоку он его там не обнаружил. А этого просто быть не могло. Формер в руки мог взять лишь сильный псион не слабее в 3, а таких кроме него и Дикса в городе быть не должно. Был, конечно, вариант переноса Формера при помощи транспорта, но он должен быть специально защищенным, чтобы не сдохнуть за пару секунд. Мешочек, в котором Дикс носил, был непростым, именно он экранировал опасное излучение, влияющее в радиусе пары метров на технику. Было два варианта: либо забрал неизвестный псион, либо дроид, чей владелец был в курсе особенностей Формера. Дикс специально всем в команде изменял настройки скафандров, чтобы они работали нормально рядом с ним. И по его словам, без некоторого специфического оборудования это сделать очень сложно. Так как Формера тут не было, Фиск решил возвращаться к Спалоту. Пусть у него голова болит, да и в любом случае, где бы Формер ни находился на планете, он работает. А значит, рано или поздно зюрги и архи сдохнут на всей планете. Просто начало избавления будет где-то в другом месте. Вывести на другую планету Формер также смысла не было. Пока он не закончит работу на Карстене, на других планетах он будет просто куском неизвестного металла. Так что пропажа Формера не сильно расстроила Фиска, разве что было обидно, ведь он приложил немало усилий, чтобы до него добраться и активировать. К тому моменту, когда Фиск добрался к оставленным во сне наркошам, их разбудил уже другой патруль и арестовал. Было забавно смотреть на то, как патруль, подгоняя наркош матами, гнал их к штабу. Фиск лишь посмеялся увиденному, ему было не жалко наркоманов, а доказать они ничего не смогут, так как он следов не оставил. Для всех кто-то наткнулся на них, и пока они были в отключке, ограбил придурков, взломав скафандры, что с учетом их поколения было сделать не так уж и сложно. За прошедшее время состояние Дикса улучшилось еще больше, а вот девушка все оставалась в стабильно тяжелом состоянии. Оставаться в городе было опасно, а потому, перекусив питательной смесью, которую он украл, Фиск лег спать на пару часов. Как бы он ни пытался, но он сильно устал, и толку от него уставшего не будет никакого. Стоило парню закрыть глаза, и он провалился в сон. Правда, по его ощущениям, он продлился всего пару секунд, но нейросеть утверждала, что прошло ровно 2 часа. Этот короткий сон позволил хорошо отдохнуть парню. Он бы не сказал, что полностью отдохнул, но и той тяжелой усталости уже не было. Вновь перекусив, Фиск проверил своих подопечных. Утечка псионической энергии от Дикса практически прекратилась, и Эбенезер надеялся, что это означает о скором пробуждении Спалота. Но ждать тут он не собирался, оставалось еще больше 3 часов до рассвета, и их следовало потратить на то, чтобы выбраться из города. Двигаться Фиск решил в южную сторону. Там едва ли не у границы города находились большие холмы, и вот в одном из таких холмов парень и собирался спрятаться. Ему в голову пришли воспоминания того, как он бежал с Роксанитовой шахты, то, как он делал тоннели с шахты. Конечно, тоннель ему был не нужен, но вот пещеру он сделает и выход перекроет за собой, укрепив стенку. На то, чтобы выбраться из города, у него ушло 2 часа, и большую часть времени парень потратил на то, чтобы преодолеть границу центрального района. Как оказалось, его плотно охраняли и не пускали выживших из других районов внутрь. Этого Фиск не понимал, но лезть не собирался. 3-й район Даксбурга, в который он проник, был куда более населенным. Фиску пришлось уменьшить псионическую чувствительность, так как ежесекундно он ощущал несколько десятков людей. И это при том, что чувствительность не превышала и 50 метров. Военных, в отличие от центрального района, в 3-м было гораздо меньше, можно даже сказать, что их практически не было. Так что Фиск преодолел этот район, практически не останавливаясь, всего за 30 минут. Еще 40 минут ушло у парня на то, чтобы добраться через бывшее поле боя к ближайшему холму. Уложив подопечных на землю, Фиск приступил к работе. Стоя немного в стороне, выше против ветра, Бенезер стал испарять землю. Хорошо, что вся растительность на холме была уничтожена близким взрывом, и следов его работы со стороны будет незаметно. Когда внутри холма появилась пещера 3 метра в диаметре и 1,5 в высоту, он остановился и затащил внутрь Дикса с девушкой, следом забрался и он. Теперь предстояла последняя часть работы. Продолжая увеличивать высоту пещеры, Фиск превращал в жидкость потолок, саму жидкую землю подхватывал телекинезом и формировал на месте входа стену, вновь превращая землю в твердую. Вверху и внизу Фиск оставил отверстия для того, чтобы они не задохнулись. Закончив с выходом, парень укрепил потолок и стены. Он не хотел быть заваленным тоннами земли. Стоило ему закончить работать, как на парня навалилась дикая усталость. С трудом устроившись у стены, Фиск смог заставить себя проверить девушку и, вколов еще несколько нанитных комплексов, которые должны были ей помочь, просто отрубился, упав головой на саму девушку. Слишком усталость была высока. Глава 8. Пробуждение было тяжелым. Декс давно не испытывал ментальную боль такого уровня. Когда-то, еще до того, как он сбежал к людям, когда его называли не коротким прозвищем Декс, а настоящим именем Декстутрион Колмасут, ему довелось испытать нечто подобное на себе. И именно это тогда и вынудило его покинуть родные места и вот уже больше 2 столетий не пытаться вернуться обратно домой. Тогда расследование показало, что его родной брат нашел способ быстро усилить свои псионические способности и решил испытать. Но так как он был не дурак, чтобы проводить на себе эксперименты, он решил провести их над своим младшим братиком. Все равно тот постоянно мешался в лаборатории и лез под руки. Вот тогда нечто сходное с текущим состоянием Декса и ощущал. Когда Декстуриона нашли следователи, расследовавшие пропажу 50-ков спалотов, они были в ярости. Его брат смог пересадить куски ментальной сферы недобровольных доноров ему. Теория была подтверждена, так действительно можно было стать сильнее. Но вот доноров ждала мучительная смерть, растянувшаяся на несколько дней. 2 года расследования Декс находился в больнице, где врачи пытались его спасти, спасли. Но Дексу от этого легче не стало, хоть его и признали невиновным, но народ на это мало внимания обращал, для всех он стал монстром, из-за которого погибли десятки спалотов. И ладно бы погибшие были обычными обывателями, а нет, его брат специально подбирал выдающихся личностей в разных направлениях псионики. После больницы Декс не знал, куда идти, тогда ему и поступило предложение, от которого было сложно отказаться. 10 лет в академии, несколько лет практики, и его отправляют в Содружество для контроля людей. Он должен был контролировать человеческие исследования и не допускать развития людей в некоторых направлениях. Чтобы никто не смог узнать истинные цели Декса, специалисты в корпусе разведки создали ему маску псевдоличности авантюриста, решившего ради веселья отправиться к людям. Но что-то пошло не так, и маска приросла, и Декстурион Колмасут стал на самом деле авантюристом. Фальшивые воспоминания он стал считать своими, а о том, что произошло когда-то с ним, он и вовсе забыл. Да, забыл, но сейчас вспомнил. И сейчас, несмотря на жуткую боль в ментальном теле, Декс решал для себя, кем он хочет быть: разведчиком, отправленным для контроля развития людей, брат которого оказался сумасшедшим ученым и проводил над ним эксперименты, или просто авантюристом Дексом, который давно уже живет своей жизнью и не собирается возвращаться домой. «Декс, ты очнулся?» – услышал Спалат голос Фиска. От его голоса голову Спалата прострелила резкая боль. Скривившись от боли, Декс все-таки решил вставать. «Очнулся, но ты можешь говорить потише?» – попросил Декс шепотом, но даже свой же шепот показался Спалату криком. «Ты выглядишь хреново», – произнес Фиск. «На себя бы посмотрел, в гроб краши кладут», – пошутил Декс шуткой самого Фиска. «Шутишь, значит идешь на поправку, а то мне второй день за тобой ухаживать надоело», – произнес Фиск, – «да еще и твою подружку лечить приходится». «Подружку?» – удивился Спалат и посмотрел за спину Эбенезера. «А-а-а, Дияло, давай рассказывай, что произошло, как она лишилась ноги и почему я голый. Последнее, что я помню, это чувство опасности, а потом тьма. Не помнишь, как спасся в телекинетической сфере с ней после взрыва?» – спросил Фиск, удивившись. «Телекинетическая сфера», – задумчиво произнес Декс, – «скинь записи с нейросети с ней». «Пришла какая-то идея в голову?» – спросил Фиск, параллельно скидывая на нейросеть Спалату записи со своей. «Можно сказать и так», – произнес Декс. После получения записи он сделал паузу на несколько секунд, после чего произнес: «Эта сфера – результат работы одного устройства, и скажу тебе, я до сегодняшнего дня и не подозревал, что оно есть у меня». «Это как?» – спросил Фиск. «Скажем так, взрыв повредил кое-что в моем сознании, и я вспомнил то, чего не должен был помнить. Устройство используют наши разведчики. Если сознание впадает в кому и есть высокий шанс смертельного исхода, оно активируется и, используя псионическую энергию носителя, формирует защитную сферу». «Значит, ты разведчик?» – удивился Фиск. «Ведь раньше об этом Декс не рассказывал никому. Можешь не смотреть на меня так, я сам об этом узнал только сейчас. Взрыв был явно непростым. Я чувствую себя очень хреново, мне едва всю энергетику не перекрутило. Я, наверное, и на 10% пока не смогу использовать пси, но взрыв сделал и полезное. Он сорвал у меня маску фальшивой личности», – произнес Декс. «И что теперь?» – спросил Фиск. «Да ничего, мне Дексом нравится быть больше, чем тем угрюмым ненавидящим весь мир Декстутрионом», – усмехнулся Спалат. «Да и Дексом я прожил больше, так что ничего не поменялось, кроме того, что у меня появились воспоминания о первых 100 лет жизни». Тут уже Декс даже рассмеялся. «Я одного не могу понять, почему сфера не активировалась, когда на тебя стерном упал космический корабль?» – спросил Фиск. «Думаю, маска подавляла устройство, там должен быть ментальный ключ для активации устройства, сейчас же сработало из-за того, что маска была сорвана. Правда, сорвана весьма неаккуратно, огромное количество ран на ментальном уровне. Так вот почему мне стало сложнее контролировать пси-энергию», — произнес Фиск, поняв все свои вчерашние трудности. «Тебе повезло, ты далеко от эпицентра находился», — произнес Декс. «Но у меня теперь другой вопрос. Раз использовали бомбу, которая действует на псионов, то покушение было специально организовано на меня. Кроме тебя погибли все, кроме троицы женщин с аграфской защитой сознания», — произнес Фиск. «Ты забыл, у тебя за спиной лежит еще одна живая», — произнес Декс. «Кто остальные?» «Парелия стала во главе совета после смерти мужа. Также Ирцис и Нора», — ответил Фиск. «Мизида?» — спросил Декс. «Не знаю, в памяти солдата о ней информации не было, да и оставалась она в зале, тогда как эта троица покинула его еще до меня. Надо идти в город и там разузнать все. Я не хотел вас кидать одних без сознания», — произнес Фиск. «Спасибо», — ответил Декс. «Постарайся выяснить, что с Мизидой. Я вижу только две цели покушения, я и Мизида. Остальные не то того уровня птицы, чтобы использовать спецбоеприпасы. Если я прав, то тот взрыв обошелся миллионов в 80. «Даже так?» — присвистнул Фиск. «У меня есть еще плохая новость. Формер пропал. О чем-то таком я и догадывался. Есть у меня мысль, кто за всем этим стоит». «Родриэль?» — уточнил Фиск. «Да, но доказательств пока нет, и пусть он лучше думает, что мы погибли. Надо будет связаться с Ваном. Используй 43-й канал с нашей кодировкой. Он должен в течение 3 суток после любого происшествия быть рядом», — произнес Декс. «У меня нет военного передатчика. Не забывай, у меня гражданская нейросеть», — произнес Фиск. «Хорошо, через пару часов сам свяжусь, а ты, пожалуй, отправляйся в город, нам нужна информация», — произнес Декс. «Заодно притащи пару аптечек нормальных и еды. Мне для восстановления потребуется много еды». «Понял, тогда до встречи», — произнес Фиск и повернулся к выходу из пещеры. превратив в жидкость проход, Бенезер покинул пещеру, и сразу же ему пришлось зажмуриться. Яркий солнечный свет после почти полной тьмы пещеры больно резанул по глазам. Проморгавшись, Фиск осмотрелся. Вокруг, куда он мог кинуть взгляд, везде были следы боя. Брошенная бронетехника, сотни кратеров разных размеров, начавшие разлагаться останки зиургов. Это все было малоприятное зрелище, и даже яркие солнечные лучи не могли разогнать мрачную обстановку. Все вокруг говорило о смерти. Смерти людей и тварей. Даже воздух до сих пор нес в себе ароматы жженного мяса и пластика. Повернувшись к пещере, Фиск вновь заделал проход при помощи телекинеза и своей способности. Стараясь не обращать внимания на окружающую его обстановку, чтобы не портить настроение еще больше, Фиск направился в сторону города. Вначале Фиск думал, что он будет подозрительным, но людей было много. Сотни человек были на поле боя у города и разбирали уцелевшую технику. Тысячи человек занимались разбором завалов пострадавших строений. Тут были как дети по пояс Фиску, так и старики с бородами и седыми волосами. Учитывая то, что сидеть обычные люди даже без омоложения начинают после 150, то это были действительно старики. А если они еще проходили омоложение, то точный возраст им дать Фиск не мог. «Эй, парень, какого хорша ты тут прохлаждаешься? Я же вижу, что ты полон сил». Быстро подхватил тележку и потащил ее к магазину Афрона. Окликнул Фиска мужчина. Повренувшись к нему, Эбенезер увидел рядом десяток тележек, в которых лежали мешки с сухим пластобетоном. После разбавления водой он увеличится в десяток раз в объеме и через час превратится в камень. «Вы мне?» – удивился Фиск. «А ты еще видишь вокруг ленивых бромов кроме себя? Давай хватай тележку и тащи, а то я тебе сейчас по заднице надаю. Видно, мамка совсем не воспитывает», – начал бурчать мужик. Фиск решил вместо того, чтобы спорить, просто выполнить то, что от него требуют. Все равно это было по пути. Открыв карту третьего района Даксбурга, он нашел этот продуктовый магазин. В отзывах к магазину было сказано, что в нем лучшее мясо харша и брома во всем районе. Сам Фиск брома никогда не ел, но вот харш был вполне хорош, особенно гуляш из него. У парня сразу потекли слюнки, стоило вспомнить гуляш из столовой детского дома. Подхватив тележку на двух колесах, Фиск толкнул ее вперед. Это было сделать не так уж и просто. Все-таки больше 200 килограмм было нагружено на ней, и ведь телекинез использовать было нельзя. К счастью, пластобетон на улице хоть и пострадал от боев, но в целом оставался ровным. Так что главное было разогнать тележку и контролировать, чтобы не попасть в яму или не наткнуться на что-то. Магазин Афрона представлял из себя жалкое зрелище. Было понятно, что он некоторое время служил огневой точкой. Чудо, что здание не рухнуло. Ведь более 2/3 поверхности стены занимали дыры от попадания зарядов зиургов. С десяток мужиков под командованием какого-то старика с перебинтованной головой и правой рукой на перевязи как раз и пытались заделать дыры в стенах, и именно для этого и нужна была смесь пластобетона, которую привез Фиск. Ну наконец-то, этот Кинг совсем обнаглел, мы ведь договорились, магазин Афрона в первую очередь, а только вторая тележка за утро. Начал громко возмущаться мужчина, заметив Фиска. Хватит ворчать, Тали, иди пацану помоги разгрузить, произнес старик, хорошо бы успеть до того, как твари вернутся. Афрон, ну что ты говоришь, ты ведь сам видел, твари корчились и дохли на глазах, произнес Тали после того, как взвалил один мешок себе на плечо из тележки Фиска. Не верю я в то, что они исчезли, слишком просто это было, тут армия не справилась и ушла, а тут два десятка придурков штабных рас и убили всех, нечисто тут что-то, произнес Афрон. И хватит болтать, давай за работу. Параноик старый, возмутился Тали. Благодаря моей паранойи, внучек, ты до сих пор жив, как и твои детки. Язвительно произнес старик, после чего повернулся к Фиску. Чего стоишь, развесив уши? Давай к Кинку за следующими мешками. Хоть Фиску и было интересно послушать, каким это образом старик защитил тут людей, но у него было задание, и бегать с тележкой он не собирался. Дойдя до переулка, он оставил тележку у стены и активировал технику отвода глаз. Больше никто не обращал на парня внимания, и Фиск устремился в сторону центрального района. А вот в него попасть было не так уж и просто. За те часов 15, которые прошли с момента, как он покинул центральный район, солдаты успели полностью оградить его 2-метровым бетонным забором и сделали несколько контрольно-пропускных пунктов. Показываться им Фиск не собирался. Если обычные люди не знают, кто он такой, то вот у солдат есть его изображение с указанием, что подлежит немедленному уничтожению. Хуже было то, что поверх забора каждых 10 метров стояла турель, Судя по маркировке, это была универсальная турель с как летальными, так и нелегальными зарядами. Использовали их в основном полицейские для подавления народных волнений. Но не сами турели напрягли ФСБ. Эти турели были автономны. В их управлении никак не участвовал человек. А значит, ФИСК не знал, насколько эффективно против них будет работать отвод глаз. Так бы ФИСК и простоял до заката, пытаясь придумать, как пробраться внутрь центрального района, но ему повезло. К одному контрольно-пропускному пункту двигался колесный грузовик, загруженный полностью ящиками с армейскими пайками. Эбенезер даже подозревал, откуда их взяли. Скорее всего, военные ездили в один из складов гражданской обороны наподобие тех, которые встречал ФИСК в самом начале пути. Вот в грузовик ФИСК и проник, пока солдаты проверяли документы водителя и охранников. Спрятавшись среди ящиков, ФИСК вполне имел шансы быть незамеченным. Так, в общем-то, и произошло. Через 5 минут грузовик вновь тронулся в путь, остановился он только через 15 минут. Еще через 10 к грузовику приблизилось сразу с десяток разумов. Понять, что это были грузчики, труда ФИСКу не составило. Осторожно приподнявшись над коробками, парень осмотрелся. Грузчиками были обычные гражданские, и работой они были очень недовольные, но солдат в боевом скафандре, стоящий возле большого контейнера, в которые заставляли их переносить ящики, отбивал все желания возмущаться.